Что же означает умствование? Это значит превозносить собственные достоинства и порицать других за то, что они не такие, как ты. Беда навлекается 8 крайностями. Успех приносит 3 необходимости. В теле имеется 6 полостей. Красота, пышная борода, высокий рост, крепкое сложение, сила, изящество, смелость, мужество — вот 8 крайностей, которые возвышают нас над другими и потому служат источником бед. Следование обстоятельствам, уступчивость и осмотрительность — таковы 3 качества, которые принижают нас перед другими и потому приносят успех. Тот, кто обрел знание, понимает природу вещей в мире. Тот, кто выделяется храбростью, навлечет на себя людскую хулу. Тот, кто предан человечности и справедливости, натолкнется на людские попреки. Тот, кто постиг жизнь, велик. Тот, кто приобрел знание, ничтожен. Тот, кто постиг великую судьбу, покорен. Тот, кто постиг малую судьбу, сговорчив. Китайские комментаторы полагают, что великая судьба соответствует небесной судьбе, а малая судьба означает человеческую судьбу, то есть обстоятельства человеческой биографии. Один человек был принят сунским царем, получил в подарок 10 колесниц и стал хвастать своим приобретением перед Джуанзы. Джуанзы сказал: «Когда-то на берегу реки жил бедняк, который кормился тем, что плел вещи из тростника. Однажды его сын нырнул в пучину и вытащил жемчужину стоимостью в 1000 золотых. «Разбей ее камнем», — приказал ему отец, «ведь эта жемчужина ценой в 10 000 золотых, и она, должно быть, из тех, что хранятся в самом глубоком омуте, под мордой дракона. Ты смог достать ее лишь потому, что он спал. Но проснется дракон, и тогда тебе не сдобровать. Наше царство Сун — омут поглубже речного, а сунский царь пострашнее дракона. Ты получил колесницы потому лишь, что царь спал, а проснется царь, и тебе не сдобровать». Некто звал Джуанзы на службу. Грэм, ссылаясь на труд Сыма Цяня, высказывает мнение, что здесь имеется в виду правитель царства Чу Вэйгун 339-329 годы до нашей эры. Джуанзы же так ответил посланцу: «Не приходилось ли вам видеть жертвенного быка? Его наряжают в узорчатой ткани, кормят свежей травой и бобами, а потом его ведут, и он входит в храм предков. Даже если бы в тот миг он очень хотел снова стать вольным теленком, может ли его желание осуществиться?» Джуанзы лежал на смертном одре, и ученики уже собирались устроить ему пышные похороны. Тут Джуанзы сказал: «Небо и земля будут мне внутренним и внешним гробом. Солнце и луна — парой нефритовых дисков, звезды — жемчужинами, а вся тьма вещей — посмертными подношениями. Разве чего-то не хватает для моих похорон? Что можно к этому добавить?» «Но мы боимся, что вас, учитель, склюют вороны и коршуны», — отвечали ученики. «На земле я достанусь воронам и коршунам. Под землей пойду на корм муравьям. У одних отнимут, а другим дадут. За что же муравьям такое предпочтение?» — сказал Джуанзы. Если выравнивать с помощью неровного, то и ровное станет неровным. Если доказывать с помощью недоказанного, то и доказанное станет недоказанным. Тот, кто полагается на внешнее восприятие, может лишь воздействовать на вещи. Тот, кто полагается на дух, имеет достоверное знание. То, что духовное знание имеет преимущество над знанием вещей, признано уже давно, однако же глупцы полагаются лишь на то, что могут видеть, и считают это общей истиной. Как это прискорбно!